Часть четвертая. Глава первая. Прошло с неделю после свидания двух лиц нашего рассказа на зеленой скамейке. В одно светлое утро, около половины одиннадцатого, Варвара Ардалионовна Птицына, вышедшая посетить кое-кого из своих знакомых, возвратилась домой в большой и прискорбной задумчивости. Есть люди, о которых трудно сказать что-нибудь такое, что представило бы их разом и целиком в их самом типическом и характерном виде. Это те люди, которых обыкновенно называют людьми обыкновенными, большинством, и которые действительно составляют огромное большинство всякого общества. Писатели в своих романах и повестях большей частью стараются брать типы общества и представлять их образно и художественно. Типы, чрезвычайно редко встречающиеся в действительности, целиком, и которые, тем не менее, почти действительнее самой действительности. Подколесин в своем типическом виде, может быть, даже и преувеличение, но отнюдь не небывальщина. Какое множество умных людей, узнав от Гоголя про Подколесина, тотчас же стали находить, что десятки и сотни их добрых знакомых и друзей ужасно похожи на Подколесина. Они и до Гоголя знали, что эти друзья их такие, как Подколесин, но только не знали еще, что они именно так называются. В действительности, женихи ужасно редко прыгают из окошек перед своими свадьбами, потому что это, не говоря уже о прочем, даже и неудобно. Тем не менее, сколько женихов, даже людей достойных и умных, перед венцом сами себя в глубине совести готовы были признать подколесинами. Не все тоже мужья кричат на каждом шагу: «Tu l'as voulu, Georges Danden?» — «Ты этого хотел, Georges Danden?» Но, Боже, сколько миллионов и биллионов раз повторялся мужьями целого света этот сердечный крик после их медового месяца. А кто знает, может быть, и на другой же день после свадьбы. Итак, не вдаваясь в более серьезные объяснения, мы скажем только, что в действительности типичность лиц как бы разбавляется водой, и все эти Жорж Дандены и Подколесины существуют действительно, снуют и бегают перед нами ежедневно, но как бы несколько в разжиженном состоянии. Оговорившись, наконец, в том, для полноты истины, что и весь Жорж Данден целиком, как его создал Мольер, тоже может встретиться в действительности, хотя и редко, мы тем закончим наше рассуждение, которое начинает становиться похожим на журнальную критику. Тем не менее, все-таки перед нами остается вопрос, что делать романисту с людьми ординарными, совершенно обыкновенными, и как выставить их перед читателем, чтобы сделать их сколько-нибудь интересными. Совершенно миновать их в рассказе никак нельзя, потому что ординарные люди поминутно и в большинстве — необходимое звено в связи житейских событий. Миновав их, стало быть, нарушим правдоподобие. Наполнять романы одними типами или даже просто для интереса людьми странными и небывалыми было бы неправдоподобно, да, пожалуй, и неинтересно. По-нашему, писателю надо стараться отыскивать интересные и поучительные оттенки даже и между ординарностями. Когда же, например, самая сущность некоторых ординарных лиц именно заключается в их всегдашней и неизменной ординарности, или, что еще лучше, когда, несмотря на все чрезвычайные усилия этих лиц, выйти во что бы то ни стало из колеи обыкновенности и рутины, они все-таки кончают тем, что остаются неизменно и вечно одной только рутиной, тогда такие лица получают даже некоторую своего рода типичность. Как ординарность, которая ни за что не хочет остаться тем, что она есть, и во что бы то ни стало хочет стать оригинальную и самостоятельную, не имея ни малейших средств к самостоятельности. К этому-то разряду обыкновенных или ординарных людей принадлежат и некоторые лица нашего рассказа, доселе, сознаюсь в том, мало разъясненные читателю. Таковы именно Варвара Ардалионовна Птицына, супруг ее, господин Птицын, Гаврила Ардалионович, ее брат. В самом деле нет ничего досаднее, как быть, например, богатым, порядочной фамилией, приличной наружности, недурно образованным, не глупым, даже добрым, и в то же время не иметь никакого таланта, никакой особенности, никакого даже чудачества, ни одной своей собственной идеи, быть решительным, как и все. Богатство есть, но не Ротшильдова. Фамилия честная, но ничем никогда себя не ознаменовавшая. Наружность приличная, но очень мало выражающая. Образование порядочное, но не знаешь, на что его употребить. Ум есть, но без своих идей. Сердце есть, но без великодушия и так далее во всех отношениях. Таких людей на свете чрезвычайное множество, и даже гораздо более, чем кажется. Они разделяются, как и все люди, на два главных разряда. Одни ограниченные, другие гораздо поумнее. Первые счастливее. Ограниченному обыкновенному человеку нет, например, ничего легче, как вообразить себя человеком необыкновенным и оригинальным и усладиться тем без всяких колебаний. Стоило некоторым из наших барышень остричь себе волосы, надеть синие очки и наименоваться нигилистками, чтобы тотчас же убедиться, что, надев очки, они немедленно стали иметь свои собственные убеждения. Стоило иному только капельку почувствовать в сердце своем что-нибудь из какого-нибудь общечеловеческого и доброго ощущения, чтобы немедленно убедиться, что уж никто так не чувствует, как он, что он передовой в общем развитии. Стоило иному на слово принять какую-нибудь мысль или прочитать страничку чего-нибудь без начала и конца, чтобы тотчас поверить, что это свои собственные мысли и в его собственном мозгу зародились. Наглость наивности, если можно так выразиться, в таких случаях доходит до удивительного. Все это невероятно, но встречается поминутно. Это наглость наивности, это несомневаемость глупого человека в себе и в своем таланте, превосходно выставлена Гоголем в удивительном типе поручика Пирогова. Пирогов даже и не сомневается в том, что он гений, даже выше всякого гения. До того не сомневается, что даже и вопрос о себе об этом ни разу не задает. Впрочем, вопросов для него и не существует. Великий писатель принужден был его, наконец, высечь для удовлетворения оскорбленного нравственного чувства своего читателя, но, увидев, что великий человек только встряхнулся и для подкрепления сил после истязания съел слоеный пирожок, развел в удивлении руки и так оставил своих читателей. Я всегда горевал, что великий Пирогов взят Гоголем в таком маленьком чине, потому что Пирогов до того самоудовлетворим, что ему нет ничего легче, как вообразить себя по мере толстеющих и крутящихся на нем с годами и по линии эполет чрезвычайным, например, полководцем. Даже и не вообразить, а просто не сомневаться в этом. Произвели в генералы. Как же не полководец? И сколько из таких делают потом ужасные фиаско на поле брани? А сколько было Пироговых между нашими литераторами, учеными, пропагандистами? Я говорю, было, но уж, конечно, есть и теперь. Действующее лицо нашего рассказа, Гаврил Ардалионович Иволкин, принадлежал к другому разряду. Он принадлежал к разряду людей гораздо поумнее, хотя весь ног до головы был заражен желанием оригинальности. Но этот разряд, как мы уже и заметили выше, гораздо несчастнее первого. В том-то и дело, что умный, обыкновенный человек, даже если б и воображал себя мимоходом, а, пожалуй, и во всю свою жизнь, человеком гениальным и оригинальнейшим, тем не менее сохраняет в сердце своем червячка сомнения, который доводит до того, что умный человек кончает иногда совершенным отчаянием. Если же и покоряется, то уже совершенно отравившись вогнанным внутрь тщеславием. Впрочем, мы во всяком случае взяли крайность. В огромном большинстве этого умного разряда людей дело происходит вовсе не так трагически. Портится разве под конец лет печенка более или менее. Вот и все. Но все-таки прежде чем смириться и покориться, эти люди чрезвычайно долго иногда куролесят, начиная с юности до покоряющегося возраста, и все из желания оригинальности. Встречаются даже странные случаи. Из-за желания оригинальности иной честный человек готов решиться даже на низкое дело. Бывает даже и так, что иной из этих несчастных не только честен, но даже и добр. Провидение своего семейства. Содержит и питает своими трудами даже чужих, не только своих. И что же? Всю-то жизнь не может успокоиться.

Он только улыбался, но раз нашел даже нужным объясниться с Ганей серьезно и исполнил это даже с некоторым достоинством. Он доказал Гане, что ничего не делает бесчестного и что напрасно тот называет его жидом, что если деньги в такой цене, то он не виноват, что он действует правдиво и честно, и по-настоящему он только агент по этим делам, и, наконец, что благодаря его аккуратности в делах он уже известен с весьма хорошей точки людям превосходнейшим, и дела его расширяются. Ротшильдом не буду, да и не для чего, — прибавил он, смеясь, — а дом на Литейной буду иметь, даже, может, и два, и на этом кончу. А кто знает, может, и три, — думал он про себя, — но никогда не договаривал вслух и скрывал мечту. Природа любит и ласкает таких людей. Она вознаградит Птицына не тремя, а четырьмя домами, наверное. И именно за то, что он с самого детства уже знал, что Ротшильдом никогда не будет. Но зато дальше четырех домов природа ни за что не пойдет, и с Птицыным тем дело и кончится. Совершенно другая особа была сестрица Гаврила Арделеоновича. Она тоже была с желаниями сильными, но более упорными, чем порывистыми. В ней было много благоразумия, когда дело доходило до последней черты, но оно же не оставляло ее и до черты. Правда, и она была из числа обыкновенных людей, мечтающих об оригинальности, но зато она очень скоро успела осознать, что в ней нет ни капли особенной оригинальности, и горевала об этом не слишком много, кто знает, может быть, из особого рода гордости. Она сделала свой первый практический шаг с чрезвычайной решимостью, выйдя замуж за господина Птицына. Но, выходя замуж, она вовсе не говорила себе «подлечить, так уж подлечить, лишь бы цели достичь», как не преминул бы выразиться при таком случае Гаврила Арделеонович. Да чуть ли не выразился даже при ней самой, когда одобрял ее решение как старший брат. Совсем даже напротив. Варвара Арделеоновна вышла замуж после того, как уверилась основательно, что будущий муж ее человек скромный, приятный, почти образованный и большой подлости ни за что никогда не сделает. О мелких подлостях Варвара Арделеоновна не справлялась, как о мелочах. Да где же и нет таких мелочей, не идеала же искать. К тому же она знала, что, выходя замуж, дает тем угол своей матери, отцу, братьям. Видя брата в несчастье, она захотела помочь ему, несмотря на все прежние семейные недоумения. Птицын гнал иногда Ганю, дружески, разумеется, на службу. «Ты вот презираешь и генералов, и генеральство», — говорил он ему иногда шутя. «А посмотри, все они кончат тем, что будут, в свою очередь, генералами. Доживешь, так увидишь». «Да с чего они берут, что я презираю генералов и генеральство?» — саркастически думал про себя Ганя. Чтобы помочь брату, Варвара Арделеоновна решилась расширить круг своих действий. Она втерлась к Япончиным, чему много помогли детские воспоминания. И она, и брат еще в детстве играли с Япончиными. Заметим здесь, что если бы Варвара Арделеоновна преследовала какую-нибудь необычайную мечту, посещая Япончиных, то она, может быть, сразу вышла бы тем самым из того разряда людей, в который сама заключила себя. Но преследовала она не мечту. Тут был даже довольно основательный расчет с ее стороны. Она основывалась на характере этой семьи. Характер же Аглаи она изучала без устали. Она задала себе задачу обернуть их обоих, брата и Аглаю, опять друг к другу. Может быть, она кое-чего действительно достигла. Может быть, и впадала в ошибки, рассчитывая, например, слишком много на брата и ожидая от него того, чего он никогда и никоим образом не мог бы дать. Во всяком случае, она действовала у Япончиных довольно искусно. По неделям не упоминала о брате, была всегда чрезвычайно правдива и искренна, держала себя просто, но с достоинством. Что же касается глубины своей совести, то она не боялась в нее заглянуть и совершенно ни в чем не упрекала себя. Это-то и придавало ей силу. Одно только иногда замечала в себе, что и она, пожалуй, злится, что и в ней очень много самолюбия и чуть ли даже нераздавленного тщеславия. Особенно замечала она это в иные минуты почти каждый раз, как уходила от Япончиных. И вот теперь она возвращалась от них же и, как мы уже сказали, в прискорбной задумчивости. В этом прискорбии проглядывало кое-что и горько насмешливое. Птицын проживал в Павловске в невзрачном, но поместительном деревянном доме, стоявшем на пыльной улице, и который скоро должен был достаться ему в полную собственность, так что он уже его, в свою очередь, начинал продавать кому-то. Поднимаясь на крыльцо, Варвара Ордолеонна услышала чрезвычайный шум вверху дома и различила кричавшие голоса своего брата и папаши. Войдя в залу и увидев Ганю, бегавшего взад и вперед по комнате, бледного от бешенства и чуть не рвавшего на себе волосы, она поморщилась и опустилась с усталым видом на диван, не снимая шляпки. Очень хорошо понимая, что если она еще промолчит с минуту и не спросит брата, зачем он так бегает, то тот непременно рассердится, Варя поспешила, наконец, произнести в виде вопроса. «Все прежнее?» «Какое тут прежнее?» — воскликнул Ганя. «Прежнее? Нет уж, тут черт знает, что такое теперь происходит, а не прежнее. Старик до бешенства стал доходить. Мать ревет. Ей-богу, Варя, как хочешь, я его выгоню из дому или сам от вас выйду», — прибавил он, вероятно, вспомнив, что нельзя же выгонять людей из чужого дома. «Надо иметь снисхождение», — пробормотала Варя. «К чему снисхождение? К кому?» — вспыхнул Ганя. «К его мерзостям?» «Нет уж, как хочешь, это так нельзя, нельзя, нельзя, нельзя! И какая манера! Сам виноват, и еще пуще куражится! Не хочу в ворота, разбирай забор!» «Что ты такая сидишь? На тебе лица нет!» «Лицо как лицо!» — с неудовольствием ответила Варя. Ганя попристальнее поглядел на нее. «Там была?» — спросил он вдруг. «Там. Стой, опять кричат! Этакой срам, да еще в такое время!» «Какое такое время? Никакого такого особенного времени нет». Ганя еще пристальнее оглядел сестру. «Что-нибудь узнала?» — спросил он. «Ничего неожиданного, по крайней мере. Узнала, что все это верно. Муж был правее нас обоих. Как предрек с самого начала, так и вышло. Где он?» «Нет дома. Что вышло?» «Князь — жених формальный, дело решенное. Мне старшие сказали. Аглая согласна, даже скрываться перестали. Ведь там все такая таинственность была до сих пор. Свадьбу Аделаиды опять оттянут, чтобы вместе обе свадьбы разом сделать в один день. Поэзия какая, на стихи похожа. Вот сочини-ка стихи на бракосочетание, чем даром-то по комнате бегать. Сегодня вечером у них Белоконская будет. Кстати, приехала. Гости будут. Его Белоконской представят, хотя он уже с ней и знаком. Кажется, вслух объявят. Боятся только, чтобы он ничего не уронил и не разбил, когда в комнату при гостях войдет, или сам бы не шлепнулся. От него останется. Ганя выслушал очень внимательно, но, к удивлению сестры, это поразительное для него известие, кажется, вовсе не произвело на него такого поражающего действия. «Что же это ясно было?» — сказал он, подумав. «Конец, значит...» прибавила с какой-то странной усмешкой, лукаво заглядывая в лицо сестры и все еще продолжая ходить взад и вперед по комнате, но уже гораздо потише. — Хорошо еще, что ты принимаешь философом. — Я права рада, — сказала Варя. — Да, с плеч долой, с твоих, по крайней мере. — Я, кажется, тебе искренне служила, не рассуждая и не докучая. Я не спрашивала тебя, какого ты счастья хотел у Аглаи искать. — Да разве я? Счастье у Аглаи искал. Ну, пожалуйста, не вдавайся в философию. Конечно, так. Конечно, и довольно с нас, в дураках. Я на это дело, признаюсь тебе, никогда серьезно не могла смотреть. Только на всякий случай взялась за него, на смешной ее характер рассчитывая, и главное, чтобы тебя потешить. 90 шансов было, что лопнет. Я даже до сих пор сама не знаю, чего ты добивался-то. Теперь пойдете вы с мужем меня на службу гнать. Лекции про упорство и силу воли читать, малым не пренебрегать и так далее, наизусть знаю, — захохотал Ганя. — Что-нибудь новое у него на уме, — подумала Варя. — Что ж там, рады отцы-то? — спросил вдруг Ганя. — Нет, кажется. Впрочем, сам заключить можешь. Иван Федорович доволен, мать боится. И прежде с отвращением на него, как на жениха, смотрела, известно. — Я не про то. Жених невозможный и немыслимый, это ясно. Я про теперешнее спрашиваю. Теперь-то там как? Формальная дала согласие? Она не сказала до сих пор. Нет. Вот и все. Но иначе и не могло от нее быть. Ты знаешь, до какого сумасбродства она до сих пор застенчива и стыдлива. В детстве она в шкаф залезала и просиживала в нем часа по два, по три, чтобы только не выходить к гостям. Дылда выросла, а ведь теперь то же самое. Знаешь, я почему-то думаю, что там действительно что-то серьезное, даже с ее стороны. Над князем она, говорят, смеется изо всех сил с утра до ночи, чтобы виду не показать. Ну уж, наверное, умеет сказать ему каждый день что-нибудь потихоньку, потому что он точно по небу ходит, сияет. Смешон, говорят, ужасно. От них же и слышала. Мне показалось тоже, что они надо мной в глаза смеялись, старшие-то. Ганя, наконец, стал хмуриться. Может, Варя и нарочно углублялась в эту тему, чтобы проникнуть в его настоящие мысли. Но раздался опять крик наверху. «Я его выгоню!» — так рявкнул Ганя, как будто обрадовавшись сорвать досаду. «И тогда он пойдет опять нас повсеместно срамить, как вчера». «Как вчера? Что такое, как вчера? Да разве...» — испугался вдруг ужасно Ганя. «Боже мой, разве ты не знаешь?» — спохватилась Варя. «Как? Так неужели правда, что он там был?» — воскликнул Ганя, вспыхнув от стыда и бешенства. «Боже, да ведь ты оттуда! Узнала ты что-нибудь? Был там старик? Был или нет?» И Ганя бросился к дверям. Варя кинулась к нему и схватила его обеими руками. «Что ты? Ну куда ты?» — говорила она. «Выпустишь его теперь, он еще хуже наделает, по всем пойдет». «Что он там наделал? Что говорил?» Да они сами не умели рассказать и не поняли, только всех напугал. Пришел к Ивану Федоровичу, того не было, потребовал Лизавету Прокофьевну. Сначала место просил у ней на службу поступить. Потом стал на нас жаловаться, на меня, на мужа, на тебя особенно. Много чего наговорил. «Ты не могла узнать?» — трепетал, как в истерике Ганя. «Да где уж тут? Он сам-то вряд ли понимал, что говорил. А может, мне и не передали всего». Ганя схватился за голову и побежал к окну. Варя села у другого окна. «Смешная Аглая», — заметила она вдруг, — останавливает меня и говорит, — «передайте от меня особенное личное уважение вашим родителям. Я, наверное, найду на днях случай видеться с вашим папашей». «И это серьезно?» — говорит. «Странно, ужасно». «Не в насмешку? Не в насмешку?» «То-то и есть, что нет. Тем-то и странно». «Знает она или не знает про старика, как ты думаешь?» «Что в доме у них не знают, так в этом нет для меня и сомнения». «Но ты мне мысль подал. Аглая, может быть, и знает. Одна она и знает, потому что сестры были тоже удивлены, когда она так серьезно передавала поклон отцу. И с какой стати именно ему? Если знает, так ей князь передал». «Нехитро узнать, кто передал. Вор! Этого еще не доставало. Вор в нашем семействе! Глава семейства!» «Ну, вздор!» — крикнула Варя, совсем рассердившись. «Пьяная история, больше ничего. И кто это выдумал? Лебедев? Князь? Сами-то они хороши, ума палата. Я вот востолечко это ценю». «Старик вор и пьяница», — желчно продолжал Ганя. «Я нищий, муж сестры ростовщик. Было на что позариться Аглая, нечего сказать, красиво». «Этот муж сестры ростовщик тебя кормит, что ли? Ты не церемонься, пожалуйста. Чего ты злишься?» — спохватилась Варя. «Ничего ты не понимаешь, точно школьник. Ты думаешь, все это могло повредить тебе в глазах Аглаи? Не знаешь ты ее характера. Она от первейшего жениха отвернется, а к студенту какому-нибудь умирать с голоду на чердак с удовольствием бы побежала. Вот ее мечта. Ты никогда и понять не мог, как бы ты в ее глазах интересен стал, если бы с твердостью и гордостью умел переносить нашу обстановку. Князь ее на удочку тем и поймал, что, во-первых, совсем и не ловил, а во-вторых, что он на глаза всех идиот. Уж одно то, что она семью из-за него перемутит. Вот что я теперь, Люба». «Эх, ничего-то вы не понимаете». «Ну, еще увидим, понимаем или не понимаем», — загадочно пробормотал Ганя. «Только я все-таки бы не хотел, чтобы она узнала о старике. Я думал, князь удержится и не расскажет. Он и Лебедева сдержал. Он и мне не хотел всего выговорить, когда я пристал. Стало быть, сам видишь, что и мимо его все уже известно. Да и чего тебе теперь? Чего надеешься? А если бы оставалась еще надежда, то это бы только страдальческий вид тебе в ее глазах придало». «Ну, а скандалу-то она бы струсила, несмотря на весь романизм». «Все до известной черты, и все до известной черты. Все вы таковы». «Аглая-то бы струсила», — вспылила Варя, презрительно поглядев на брата. «А низкая, однако же, у тебя душонка. Не стоите вы все ничего. Пусть она смешная чудачка, да зато благороднее всех нас в тысячу раз». «Ну, ничего, ничего, не сердись», — самодовольно пробормотал опять Ганя. «Мне мать только жаль», — продолжала Варя. «Боюсь, чтобы эта отцовская история до нее не дошла. Боюсь. и, наверное, дошла, — заметил Ганя. Варя была встала, чтобы отправиться наверх к Нине Александре, но остановилась и внимательно посмотрела на брата. Кто же ей мог сказать? Ипполит, должно быть. Первым удовольствием, я думаю, почел матери это отрапортовать, как только к нам переехал. Да почему он-то знает, скажи мне, пожалуйста. Князь и Лебедев никому решили не говорить. Коля даже ничего не знает. Ипполит-то сам узнал. Представить не можешь, до какой степени эта хитрая тварь, какой он сплетник, какой у него нос, чтобы отыскать чутьем все дурное, все, что скандально. Ну, верь, не верь, а я убежден, что он Аглаю успел в руки взять, а не взял, так возьмет. Рогожин с ним тоже в сношение вошел. Как это князь не замечает? И уж как ему теперь хочется меня подсидеть? За личного врага меня почитает, я это давно раскусил. Из чего? Что ему тут? Ведь умрет, я и понять не могу». Но я его надую, увидишь, что не он меня, а я его подсижу. Зачем же ты переманил его, когда так ненавидишь? И стоит он того, чтобы его подсиживать? Ты же переманить его к нам посоветовала. Я думала, что он будет полезен, а зная, что он сам теперь влюбился в Аглаю и писал к ней. Меня расспрашивали. Чуть ли он к Лизавете Прокофьевне не писал. В этом смысле не опасен, — сказал Ганя, злобно засмеявшись. Впрочем, верно что-нибудь, да не то. Что он влюблен, это очень может быть, потому что мальчишка, но он не станет анонимные письма старухе писать. Это такая слабая, ничтожная, самодовольная посредственность. Я убежден, я знаю, наверное, что он меня перед ней интриганом выставил, с того и начал. Я, признаюсь, как дурак ему проговорился сначала. Я думал, что он из одного мщения к князю в мои интересы войдет. Ох, он такая хитрая тварь! Ой, я раскусил его теперь совершенно. А про эту покражу он от своей же матери слышал, от капитанши. Старик, если и решился на это, так для капитанши. Вдруг мне ни с того ни с сего сообщает, что генерал его матери 400 рублей обещал, и совершенно это ни с того ни с сего, безо всяких церемоний. Тут я все понял. И так мне в глаза и заглядывает, с наслаждением с каким-то. Мамаша, он, наверное, тоже сказал, единственное из удовольствия сердце ей разорвать. И чего он не умирает, скажи мне, пожалуйста? Ведь обязался же через 3 недели умереть. А здесь еще потолстел, перестает кашлять. Вчера вечером сам говорил, что другой уж день кровью не кашляет. «Выгони его». «Я не ненавижу его, а презираю», — гордо произнес Ганя. «Ну да, да, пусть я его ненавижу, пусть!» — вскричал он вдруг с необыкновенную яростью. «И я ему выскажу это в глаза, когда он даже умирать будет на своей подушке». И если бы ты читала его исповедь... Боже, какая наивность, наглость! Это поручик Пирогов, это Ноздрев в трагедии, а главное — мальчишка. Вот с каким бы наслаждением я тогда его высек, именно чтобы удивить его. Теперь он всем мстит за то, что тогда не удалось. Ну что это? Там опять шум? Да что это, наконец, такое? Я этого, наконец, не потерплю! Птицын! — вскричал он входящему в комнату Птицыну. «Что это? До чего у нас дело дойдет, наконец? Это...» Но шум быстро приближался. Дверь вдруг распахнулась, и старик Иволгин, в гневе багровый, потрясенный, вне себя, тоже набросился на Птицына. За стариком следовали Нина Александровна, Коля и сзади всех Ипполит.